guys. And Bobby. Что? Лайк. Что? Рэнди, можешь передать хлеб? А чего это я не могу передать хлеб? Папа, где ты был вчера вечером? Что, что, знаешь, где я был? Я в баре был с друзьями по своим делам. Все, я наелся, пойду поработаю в гараже. Над чем? Над своими делами. Возьму немного с собой еды, потому что я не наелся. Ты сказал, что наелся. Господи, ты, боже мой, это что, допрос или где? Охренеть, просто как странно вы себя ведете. Посмотри на это. Это данные из жесткого диска ПК директора. Он отслеживал облагораживание городов по всему миру. Кажется, он был уверен, что затеяли это не люди. Надо загнать их в угол и затрахать всех до смерти. Нельзя трахать вампиров, подцепишь гепатит. Ой, мать твою, но будет еще гепатит в копилочке. Понимаете, что это значит? Если что-то нечеловеческое облагораживает весь мир, скоро людям будет не по карману тут жить. Они пытаются выжить все человечество.